Приложение. Эллинистические школы практической философии. Ибо как раз философу свойственно испытывать такое изумление, оно и есть начало философии. Платон, диалог Тиотет, 155. На страницах всей этой книги мы говорили об этике в стоическом ее понимании. Этика – одна из классических ветвей философии наряду с эстетикой, учением о красоте и искусстве, эпистемологией, учением о знании, логикой, учением о природе разума и мышления и метафизикой, учением о природе мира. Разумеется, стоики были не единственными, кто занимался изучением этики, причем древние греки и римляне вкладывали в это понятие несколько иное значение, чем мы сегодня. Современная этика в первую очередь определяет правильное и неправильное с морально-нравственной точки зрения. А античные философы рассматривали этику гораздо шире, для них она была исследованием того, как жить счастливо, и это считалось наиважнейшим стремлением человека. Но счастливая жизнь или эвдемония может быть разной в зависимости от того, какой концепции счастья придерживается человек. На этом месте учения основных эллинистических философских школ расходились. Я считаю, что вам было бы полезно познакомиться с альтернативными воззрениями этих школ. Как и автор книги «Путеводитель по хорошей жизни» Билл Ирвин, я убежден, какую бы философскую систему вы ни избрали в качестве ориентира, важно, чтобы вы выработали собственную жизненную философию, желательно опираясь на проверенную веками мудрость античных мыслителей. Хотя, конечно, существуют и плохие философии, которые не способствуют процветанию ни самого человека, ни человечества. Не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я говорю либо стоицизм, либо ничего. Но у стоицизма есть несколько замечательных альтернатив, которые могут оказаться близкими лично вам. Сразу предупреждаю, что не буду обсуждать здесь разнообразные восточные философские системы, такие как буддизм, даосизм, конфуцианство и тому подобное. Я недостаточно глубоко знаком с ними, и к тому же о них уже написана масса превосходных книг. Давайте лучше посмотрим на то, что родилось в западной традиции в эллинистический период до возникновения христианства. Все началось с Сократа. На основе различных интерпретаций его учения возникло три школы – Академия Платона, Киренская школа Аристипа и Кинизм Антисфена. Из Платоновской академии выросла Перипатетическая школа Аристотеля, Киренская школа привела к возникновению эпикуреизма, а Кинизм дал рождение стоицизму, хотя фактические отношения между всеми этими школами не ограничивались линейным происхождением. Они влияли друг на друга на протяжении нескольких веков. Давайте коротко рассмотрим каждую из них. Кто знает, может быть, в глубине души вы вовсе не стоик, а киник, перипатетик или, упаси Зевс, эпикуреец. Сократизм. Об учении Сократа нам известно в основном, но не только из ранних платоновских диалогов, таких как Лахет, Хармит, Протагор и других. Этот философ был основоположником этического рационализма и считал мудрость высшей добродетелью, поскольку это единственное человеческое качество, которое благотворно при любых обстоятельствах и помогает нам правильно использовать остальные качества. Для Сократа изучение собственной жизни есть моральный императив, и разум служит для этого главным инструментом. Согласно Сократу, эвдемония – это правильная в этическом отношении жизнь, а зло есть результат невежества или отсутствия мудрости, аматия, другими словами, никто целенаправленно не хочет делать злые дела. Платонизм, академия. В своих поздних диалогах Платон поддерживал ключевые положения учения Сократа, в частности, то, что эвдемоническая жизнь основана на добродетели, однако добавил ряд метафизических концепций и ввел свою знаменитую теорию идей, где отождествлял идею всеобщего блага с абстрактным божественным разумом или Богом. Индивидуальное счастье он подчинял общественным нуждам, точнее нуждам идеального государства, которое должно быть разделено на три сословия, подобно тому, как человеческая душа разделена на три части – разумную, страстную и вожделенную, и во главе которого должны стоять философы – как и у человека, разумная часть управляет страстной и вожделенной. Аристотелизм, Ликей, перипатетическая школа. Для Аристотеля смысл жизни также заключался в достижении эвдемонии через практику добродетелей. Философ выделял 12 добродетелей. По мнению Аристотеля, у всего в мире есть свое предназначение. Человеческое состоит в применении разума, следовательно, это и есть способ достижения эвдемонии. Но для эвдемонической жизни нам также нужны и внешние блага, такие как благоприятная семейная и социальная среда, образование, здоровье, богатство и даже красивая внешность. Таким образом, способность к эвдемонии зависит не только от человека, но и от удачного стечения жизненных обстоятельств. Киренская школа. Аристипп из Кирены был первым учеником Сократа, который стал брать деньги за обучение. Согласно его философии, главная цель жизни – не долгосрочное счастье, а переживание телесных наслаждений здесь и сейчас. И добродетель необходима человеку только как средство для получения наслаждений. Однако не следует считать, будто киренаизм – это только секс, наркотики и рок-н-ролл. Скорее его следует рассматривать как форму просвещенного гедонизма. Аристипп говорил «я обладаю, но не мной обладают» и считал самоконтроль важным качеством для сохранения жизнерадостности в любых ситуациях. Эпикурейство. Сад. Эпикур также учил, что целью жизни должно быть стремление к удовольствию, в первую очередь через избавление от страданий, но эпикурейский гедонизм был гораздо сложнее киренского. Несмотря на это, первые христиане очерняли его, видимо, стремясь устранить угрозу со стороны конкурирующего учения. Например, Эпикур ставил интеллектуальное удовольствие выше телесных и рассматривал счастье не как совокупность случайных, хотя и частых наслаждений, а как устойчивое состояние на протяжении всей жизни. Эпикурейский путь – это освобождение от предрассудков, особенно религиозного характера, контроль над своими желаниями, скромный образ жизни и культивирование дружбы. Но самое главное, эпикурейцы призывали к неучастию в общественной и политической жизни, поскольку они приносят больше страданий, чем удовольствия. Кинизм. Основатель школы киников Антисфен Афинский утверждал, что добродетель, понимаемая как практическая мудрость, не только необходимое, но и достаточное условие для достижения эвдемонической жизни. Вот почему киники довели до крайности сократовский идеал неприхотливого образа жизни. Самый знаменитый киник Диоген Синопский жил на улице в бочке, просил подаяния и демонстративно пренебрегал всеми социальными условностями. Многие стоики восхищались киниками, а наш учитель Эпиктет посвятил 22-ю главу своих бесед восхвалению кинизма. «Если вы не можете быть киником, по крайней мере, будьте стоиком», – сказал он. Стоицизм. Основатель стоицизма Зенон Китийский первоначально учился философии у киника Кратета, ученика Диогена Синопского. Как вы уже знаете, стоицизм нашел золотую середину между аристотелизмом и кинизмом, но решительно отвергал эпикурейство. Стоики соглашались с киниками в том, что добродетель есть необходимое и достаточное условие для счастья, но, как и перипатетики, признавали приемлемым интерес, правда умеренный, к внешним благам. Стоики рассматривали благо как предпочтительные или непредпочтительные безразличные вещи, к которым следует стремиться, или избегать, если это стремление угрожает цельности личности. Все эти красивые ответвления от сократовского ствола получили собственное концептуальное развитие. Платоновская или аристотелевская ветвь двинулась по пути сократовского эвдемонизма, где платонисты избрали мистическое направление – теория идей, идеальное государство, а перипатетики – более прагматичное – внешнее благо как условие для достижения эвдемонии. Киренская и эпикурейская ветвь отказалась от традиционного значения добродетели и сосредоточилась на дихотомии удовольствия и страданий. Разница между их философией заключается в том, что киренаики ставили во главу угла телесные удовольствия, а эпикурейцы – интеллектуальное наслаждение и удовольствие от жизни в целом. Отзвуки их философии можно найти в современной утилитаристской этике Джона Стюарта Милля. Наконец, киническая стоическая ветвь сохранила верность сократическому главенству добродетели, но киники сфокусировались на аскетическом образе жизни, а стоики научились примирять добродетельную жизнь с внешними благами. Обе эти школы оказали значительное влияние на развитие христианской философии.